Осел и мужик. Мужик на лето в огород, наняв осла, приставил ворон и воробьев гонять нахальный рот. Осел был самых честных правил, ни с хищностью, ни с кражей не знаком. Не поживился он хозяйским ни листком, и птицам грех сказать, чтобы давал потачку. Но мужику барыш был с огорода плох. Осел, гоняя птиц, со всех ослиных ног, по всем грядам и вдоль и поперек, такую поднял скачку, что в огороде все примял и притоптал. Увидя тут, что труд его пропал, крестьянин на спине ослиной убыток выместил дубиной. И ничто все кричат, скотине поделом, с его люмом за это дело браться. А я скажу, не с тем, чтоб за осла вступаться. Он точно виноват, с ним сделан и расчет. Но, кажется, не прав и тот, кто поручил ослу стеречь свой огород.